Стоит им направить еще одну подводную лодку, и мы готовы. С двумя подводными лодками шансов у нас никаких. Если мы погонимся за одной, вторая пристроится нам в хвост и будет свое удовольствие поливать нас шрапнелью. Конечно, не в машинное отделение, потому что им надо доставить нас в Норвегию, а в госпиталь. Стоит одному снаряду туда попасть, и мы сразу же вывесим белый флаг. В следующий раз, когда я буду подниматься на мостик, я прихвачу прекрасную белую простыню. «Бывают случаи, боцман, — сказал Джемисон, — когда мне хочется, чтобы вы держали свои мысли при себе». «Я просто отвечаю на вопрос, сэр. Кстати, у меня появилась другая мысль. Другой вопрос, если позволите. Только небольшой группе людей было известно об этой операции, о том, что Сан-Андреас используется для перевозки золота. Один-два человека из состава кабинета министров, один или два адмирала, и все. Хотелось бы мне знать, кто из них оказался предателем и продал наши жизни. Если мы вернемся назад, если кто-то из известных деятелей совершит самоубийство, тогда мы узнаем, что это за человек». Он встал. «Простите меня, мне нужно еще кое-что сделать». «Что сделать, Арчи?» — спросила Джанет. «Неужели ты еще не все сделал за этот день?» «Боцману работа всегда найдется». «Обыденная, Джанет, работа обыденная». Он вышел из столовой. «Обыденное», — повторила Джанет. «Что еще за обыденное?» «Керн мертв. Я это знаю». По ее виду было ясно, что она ничего не понимает. Керн был мастером по изготовлению парусов, и в его обязанности входило делать саваны для покойников. Джанет быстро встала и вышла из-за стола. Паттерсон недовольно посмотрел на Джемисона. «Бывают случаи, второй помощник, когда мне ужасно хочется, чтобы вы держали свои мысли при себе. Вы ничего понять не можете». «Это верно. Деликатности у меня никакой. Буйвол и тот лучше сделает».